После Нахватова по работе Дмитрий Гусев едва помнил своего отца. Тот погиб на фронте, защищая родину. Мать Дмитрия, Анна Ивановна, не вышла замуж, не хотела приводить в дом отчима. И всю нерастраченную любовь и нежность отдала своему сыну. Работа отнимала у нее много времени. И растить, и воспитывать ребенка одной ей было трудно. Дима рос бойким и смышленым мальчиком. Учился хорошо, но часто отвлекался от уроков. То займется купленным матерью конструктором, и его не дозовешься ни к обеду, ни к ужину, то начнет рисовать, и тогда только давай ему бумаги, а то увлечется книжками про путешествия. И Анне Ивановне стоит немало труда, чтобы отвлечь его от книги и заставить учить уроки. Его выручали природные способности, быстрая сообразительность и цепкая память. Поэтому он часто радовал мать, принося хорошие отметки. Среднюю школу закончил хорошо, без труда поступив в медицинский вуз. Закончил его с отличием, что дало ему возможность сразу же по окончании института поступить в клинику клиническим ординатором. После прохождения курса мы оставили его ординатором при клинике. Он довольно быстро освоил нашу медицинскую аппаратуру, которая с каждым годом становилась все сложнее, а специалистов-инженеров в штате клиники не имелось. Если бы не Дима, многие из наших аппаратов стояли бы без действия. Анна Ивановна не могла нарадоваться на своего сына, справедливо считая, что во всех его успехах заложены ее труд и бессонные ночи. Ее беспокоили лишь два момента. Первое, что Дима, взяв тему диссертации, над ней не работает. И второе, Диме уже под 30, а он и не заикается о женитьбе. А ей так хотелось бы понянчить внучат. Все ее мысли были о Диме. «Он совсем о себе не думает. Случись что со мной, как он будет жить без меня?» — говорила она приятельнице. Анна Ивановна всегда отличалась неплохим здоровьем и привыкла не обращать на него внимания. Поэтому, когда появились какие-то неприятные ощущения под ложечкой, она старалась не фиксировать на этом внимание, полагая, что это у нее нервы шалят. Наконец ей стало невмоготу, и она осторожно, чтобы не напугать сына, сказала ему, что у нее что-то побаливает живот. Дима испугался. Он и сам замечал, что мать побледнела и похудела. Но он так привык, что заботятся только о нем, а ему не приходится ни о ком проявлять заботы, что не обращал на это внимания. Теперь же, когда Анна Ивановна пожаловалась на боли в животе, он как врач сразу подумал о возможности плохого. И мысленно, сопоставив факты, забеспокоился еще больше. Потом выяснилось, что первой мыслью его было бежать к профессору и обо всем посоветоваться. В клинике у нас со времен Н.Н. Петрова был заведен неписанный закон. Всех сотрудников и их близких в случае болезни показывать шефу. И он же, если было необходимо, делал операцию. Такое отношение к сотрудникам было естественным. Врачи и сестры, ухаживая за больными, часто перерабатывали, оставались около тяжело больных сверх положенного времени. Иногда сутками дежурили у них безвозмездно, и поэтому мы полагали, что каждый из сотрудников клиники своим самоотверженным трудом заработал себе право на то, чтобы его проконсультировал и прооперировал сам профессор. Незадолго до этого у профессора с доктором Гусевым был довольно строгий разговор. Вызвав его к себе, шеф просил отчитаться о работе над кандидатской диссертацией. Оказалось, что Гусев ее давно в руки не брал, так как занялся каким-то новым аппаратом. «Без этого аппарата мы не можем делать операции с искусственным кровообращением. Вся бригада меня торопит, а я никак в нем не разберусь. Вот и отложил свою тему». «Послушайте, Дмитрий Иванович», — сказал профессор, — «так над темой не работают. Кандидатскую надо писать не более 3 лет. Вы же взяли тему 5 лет назад, а у вас и конца краю не видно. Вот, сделаю прибор, и тогда возьмусь за работу, обещаю вам». «Ну, смотрите, а то отниму у вас тему и передам другому», — пригрозил профессор, шутя. Весь разговор, хотя и в строгих тонах, был проникнут доброжелательством к молодому доктору. Шефу нравилась его увлекающаяся натура. Нравилось, что он совсем лишен тех меркантильных соображений, которые толкают иных врачей поскорее написать кандидатскую, чтобы получить большую зарплату. Гусев же больше думал о текущих делах в клинике, чем о собственном благополучии. Однако строгий тон разговора Дмитрий Иванович воспринял как недовольство им. И когда Анна Ивановна сказала ему про свою болезнь, он не пришел к шефу, чтобы проконсультироваться, а, встретив Юрия, высказал ему свои опасения и сомнения. «Хочу посоветоваться с шефом, да не знаю, как пойти к нему. На днях так меня пробирал за мою диссертацию». «И не ходи к нему, я уверен, что он тебя не примет. Он тобой недоволен и раздражен», — подлил Юрий масло в огонь. «Как же быть? Ты знаешь, у мамы боли в поджелудочной области». А она все молчала. Я давно замечал, что она плохо выглядит и похудела, но она ничего не говорила, и я ее не спросил. А сейчас вижу, что у нее какая-то нехорошая бледность. Боюсь, не опухоль ли. Может быть, придется делать операцию? Я хотел бы попросить шефа. Ну уж сразу и операцию. Пойдем к доктору Синицыну. Ведь он же редко оперирует. Все больше занимается хозяйственными вопросами. Как же ему доверить, мать? Зачем ты говоришь об операции? Давай сначала оставить вопрос о госпитализации и обследовании. А это как раз по его части. Кроме того, ты же знаешь, он оперирует на желудке. Обследование, проведенное в клинике, показывает,